Глава 4. Когда я подъехал к своей хижине, фары моего Бьюика выхватили из темноты автомобиль. Выйдя из машины, я увидел сидящую за рулем сирену Дедрик. «Надеюсь, вам не пришлось долго ждать?» — спросил я, недоумевая, что могло привести ее сюда. «Пустяки. Мне нужно поговорить с вами». Я открыл дверцу. Она вышла, закутавшись в малиновую шаль. Мы молча прошли через гостиную в зал. Я закрыл дверь и зажег торшер возле дивана. «Кофе?» «Нет», — коротко сказала сирена, садясь и сбрасывая шаль. Она выглядела ослепительно в белом платье, тяжелом от золотого шитья. На шее у нее сверкали бриллианты. Левую руку украшал тяжелый браслет. Видимо, ей хотелось, чтобы я помнил, с кем имею дело. Я налил виски и с удовольствием плюхнулся в любимое кресло. Я очень устал, и всю дорогу от бунгало Майры до своего дома ломал голову над тем, как помочь Пирелли, но так ничего и не придумал. При виде сирены мне, подозрительному по натуре, пришла в голову одна мысль. Решив, что она вполне резонна, я встал, подошел к стене и нажал на выключатель, после чего вернулся в свое кресло. «Я переключил телефон из спальни сюда», — ответил я на вопросительный взгляд сирены. «Итак, миссис Дедрик, чем могу быть вам полезен?» «Перестаньте вмешиваться в дело о похищении моего мужа». «Странно, но я не слишком удивился». «Вы это серьезно?» — переспросил я. Она кусала губы. «Конечно». «Вы мешаете расследованию, суете нос в то, что вас не касается. Полиция арестовала подозреваемого. Я уверена, что это именно тот человек, который похитил моего мужа. Что же вас не устраивает?» Я закурил сигарету, выпустил к потолку струю дыма и заложил ногу за ногу. «Пирелли не похищал вашего мужа, миссис Дедрик. К тому же он мой друг, и я буду продолжать расследование до тех пор, пока не сниму с него все подозрения». Сирена побледнела и сжала кулаки. «Я вам заплачу за отказ от дела», — сказала она. «Ничто не заставит меня бросить его. Вы можете сами назвать любую цену». «Знаю, но это меня не устраивает». «Если вам больше нечего сказать, кончим на этом. Я устал и очень хочу спать». $50 000! Я усмехнулся. «Речь идет о человеческой жизни, миссис Дедрик. Если я брошу это дело, Пирелли пойдет в газовую камеру. Вы этого добиваетесь?» «Наплевать мне на вашего Пирелли. Если суд решит, что он виновен, значит, так оно и есть». «Я дам вам $50 000 с условием, что вы на месяц исчезнете отсюда». «Я не могу исчезнуть на месяц. Я должен искать похитителей вашего мужа». $70 000! «Чего вы боитесь? Почему вы так не хотите, чтобы я нашел виновных?» $75 000! «Что произошло с Дедриком? Может, вы обнаружили, что в похищении замешан ваш отец и хотите спасти его репутацию? Или действуете из чисто эгоистических соображений, боясь, что все узнают, как вы обмануты торговцем наркотиками?» $100 000! Ее побелевшие губы дрогнули. «Хоть миллион!» Встал я. Мне была противна эта торговля. «Не тратьте время даром. Кончим с этим. Завтра у меня трудный день. Спокойной ночи». Сирена тоже встала. Она была слишком спокойна. В таком состоянии от нее можно было ждать чего угодно. «Еще одна попытка утихомирить вас», — сказала она с холодной улыбкой. $200 000! «Уходите», — сказал я, медленно открывая дверь. Она, не торопясь, подошла к телефону, набрала номер и вдруг пронзительно закричала. «Полиция! На помощь! Приезжайте сейчас же!» И, бросив телефонную трубку, с усмешкой повернулась ко мне. «Хитро», — сказал я, садясь. «И что же вы мне инкриминируете? Изнасилование?» Сирена поднесла руку к вороту платья, изо всех сил рванула его, потом расцарапала ногтями плечо, так что появились кровавые полосы, растрепала прическу. После этого она опрокинула столик и сдвинула ковер. Пока она возилась с мебелью, я подошел к телефону и набрал номер. «Hello!» — откликнулась Паула. «У меня неприятности. Приезжай немедленно. Ты знаешь, что делать. Потом позвони Франкону и приезжайте вместе с ним в полицейское управление. Минут через пять меня могут арестовать по обвинению в изнасиловании. Миссис Дедрик уже обставляет сцену». «Еду!» — Паула положила трубку. Я закурил сигарету. «На вашем месте, миссис Дедрик, я бы еще спустил чулки и порвал трусики. Так будет убедительнее», — посоветовал я. «Вы еще пожалеете», — прошипела сирена. «Вам дадут 2 года за попытку к изнасилованию». «А вот царапали вы себя напрасно», — заметил я. «В полиции проверят мои ногти и не найдут под ними вашей кожи». С улицы донесся визг тормозов машины. Сирена снова дико закричала и, пошатываясь, бросилась на террасу. Я не двинулся с места. На садовой дорожке послышались шаги. «Все в порядке, леди, мы здесь», — раздался мужской голос. В дверях появился МакГроу с револьвером в руке. «Не двигайся, иначе буду стрелять, грозно». «Не валяйте дурака». Я небрежно стряхнул пепел на ковер. «Она вас разыгрывает». «Да? Неужели? Встань и подними руки». Я встал и поднял руки. Сержант осторожно подошел ко мне. «Ну и ну! Ты, оказывается, еще и сексуальный маньяк. То-то ты всегда казался мне подозрительным». Второй полицейский ввел, поддерживая сирену. Она рухнула в кресло. Царапины на ее плече кровоточили, и кровь алым ручьем стекала по белому платью. Вид у нее был более чем убедительный. «Великий Боже!» — изумился МакГроу. «Это же миссис Дедрик! Надеть браслеты на этого мерзавца!» Второй коп надел на меня наручники и слегка толкнул меня в грудь. «Не скоро ты, приятель, снова увидишь женщину», — понизив голос, произнес он. МакГроу суетился вокруг сирены. Та плакала и дрожала. Он дал ей виски и с потрясенным видом стоял рядом с ней, восклицая время от времени: «Великий Боже!» «Дайте мне шаль», — сказала она дрожащим от слез голосом. «Я уже пришла в себя. Я приехала сюда, чтобы поговорить с мистером Меллоем о моем муже, и вдруг он безо всякого предупреждения набросился на меня, как животное». «Ни одно животное не тронуло бы вас», — спокойно сказал я. «Вы не представляете себе, леди, как разборчивы они в этом». МакГроу повернулся и шлепнул меня по губам тыльной стороной ладони. «Погоди, дай только привести тебя в полицию», — прорычал он. «Уж я доберусь до тебя». «Что ж, доставьте себе это удовольствие», — сказал я. «Только смотрите, не опоздайте». «Вы можете поехать в полицию, мэм?» — обратился МакГроу к сирене. «Если не хотите, то это не обязательно». «Конечно, я поеду. Этому человеку надо преподать урок». «Он его получит. Что ж, если вы готовы, то можем ехать». Коп дернул меня за плечо и толкнул к двери. «Если будет сопротивляться, стукни его дубинкой», — посоветовал МакГроу. Коп и я сели на заднее сиденье полицейской машины. Сирена и МакГроу на переднее. Когда мы сворачивали на Оркид-бульвар, мимо нас прошмыгнул юркий спортивный автомобиль Паулы.